Понятие тонкой энергии. Выделим основные моменты, касающиеся старого представления человека об энергиях. Формулировка «тонкая энергия», выражающая понятие «невидимая материя», является безусловно неправильной, но приходится применять некоторые старые термины, чтобы воссоединить старое с новым. Поэтому прилагательное «тонкое» в наших книгах выражает понятие «невидимое» и более ничего. Остальное надо искать в понятии «энергия», что дано выше. Но невидимые – это не значит несуществующие. Если мы, находясь в данный момент времени, в какой-то точке Земли, не видим все прочее население планеты, то это не значит, что оно не существует. Просто наши недоразвитые органы не способны охватить их полем видимости или какими-то другими ощущениями. У человека мало терминов, выражающих даже виды физической материи, и тем более отсутствует наименование того, что остается за гранью его практических измерений. Энергий, лежащих выше и ниже земного плана, бесконечное множество, и все они именуются пока одним понятием – тонкая энергия или просто энергия. Но среди множества следует выделять частные составляющие общего спектра, а он делится на отдельные типы энергий. Тип тонкой энергии – это энергия одного качества, одной частоты. Он обладает конкретными свойствами для каждого уровня. Любой тип энергии способен прогрессировать в своем единственном качестве, наращивать собственный энергопотенциал. Энергия одного типа однородна по структуре, но по мере развития она строится иерархично, то есть на закономерном порядке. Совершенствование каждого типа энергии бесконечно. Тонкие миры получили свое название в соответствии с названием «тонкие энергии», из чего следует, что они являются тоже невидимыми. Любой мир, невоспринимаемый человеческим глазом, можно отнести к данному типу. Но современное название этих миров – энергетические. Вся иерархия Бога слагается из энергетических миров. Поэтому те законы, которые свойственны его иерархии, относятся прежде всего к наименованию «тонкие миры». Терминов у одного и того же понятия или явления может быть великое множество, но суть их от этого не меняется. Главное, за множеством терминов не потерять основу и одно явление не выдать за несколько разных. Так что термин «тонкая энергия» на настоящий момент времени можно формулировать и так. Тонкая энергия – это такая материя, которая находится за пределами человеческого восприятия. Любому явлению можно дать несколько формулировок, освещая их с разных точек зрения. Но все они будут выражать только одну грань одной и той же истины. Тонкая энергия создает тонкую материю определенного уровня и качества, которая разнообразна по своим видам и бесконечна по частотам и свойствам. Материальный мир обладает своим спектром невидимых энергий. Они существуют только в пределах физического мира и выше него не поднимаются. Так как вся физическая материя находится внутри некоторого мирового объема высшего порядка, то получается, что она находится внутри тонких энергий. В то же время рассмотрение строения человека или Земли показывает, что тонкая энергия оболочек находится в теснейшей взаимосвязи с физической материей. Отсюда можно сделать один важный вывод о единстве мира. Весь мир есть энергия в бесчисленных формах своего существования, а видимая и невидимая стороны его – это грани одного и того же предмета. Поэтому нельзя утверждать, что одно существует, одновременно отрицая другое. Только в единстве они составляют целое и позволяют понять общее, а не довольствоваться частным. Из данных понятий следует выделить, что сила и мощь энергий возрастает в сторону тонких миров более высоких уровней. То есть, чем тоньше энергия по своим вибрациям, тем она сильнее и способна воздействовать на все прочие энергии, лежащие на ступенях эволюции ниже нее. Поэтому наша материальная энергия, хотя и очень ощутима в силу своей грубости, ощутима для человека, но не всемогуща и остается в подчинении тонких энергий. По этой причине дух руководит материей, а не материя духом. Чем тоньше энергия, а это надо понимать, что чем выше она расположена по уровню развития, тем она мощнее. Тонкие энергии обладают таким свойством, как степень проникаемости. Материя одного измерения обладает способностью проходить сквозь материю другого измерения без всяких изменений для себя. Чем тоньше энергия, тем выше степень ее проникаемости в другие материи нижестоящих уровней. Только нижестоящих. На вышестоящие миры она не действует. Здесь действует иерархия. Вышестоящая по уровню энергия способна проникать в мир или предмет, нижележащий по уровню. Но при этом разница в развитии между ними должна быть только на уровень и не более. Очень высокая по уровню тонкая энергия не может проникнуть в мир, стоящий ниже на несколько уровней, так как способна своей мощью повредить его. Он от нее имеет защиту. Поэтому проникаемость работает по определенным законам, чтобы не повредить нижестоящее. Но никогда нижележащая энергия не способна в силу своих слабых физических свойств сама подняться в высокие планы, в миры более высоких частот и вибраций. То есть можно говорить и о том, что для каждого диапазона энергий существуют свои границы и свои объемы, за которые они не могут распространяться без ведома высших. Так, например, физические энергии принадлежат только физическому миру, и ни о какой проникаемости их в тонкий мир говорить не приходится. Не они проникают в тонкие энергии, а тонкие энергии проникают в них. Дух составляет самая тонкая и высокочастотная энергия. И если говорить о первичности и вторичности тонкой и грубой материи, то Гегель был прав. Первичен дух, а материя вторична. Этим еще объясняется и подчиненность второй по отношению к первому. Дух первичен, то есть первична тонкая энергия, еще и потому, что физическая материя появилась только после того, как возникла потребность у вышестоящих духовных миров создать грубую материю. Можно сказать, что тонкая энергия прошла бесконечно длинный путь развития до того момента, как появилась физическая материя. И в этом ее первостепенность.